Итак, первый вопрос в основном будет касаться вашей позиции. Почему вы считаете, что люди должны действовать добродетельно? И какова ваша позиция на сей счет? Изменилось ли что-то в ваших взглядах? Моя позиция действительно изменилась. Полагаю, мой ответ на этот вопрос таков, что есть причины, почему мы пытаемся сделать максимум из того, что можем сделать. Теперь я не считаю, как считал прежде, что это лишь вопрос предпочтения суждений, что вы действительно можете привести рациональные аргументы в пользу того, почему люди должны и не должны делать то-то и то-то. Скорее, вы можете побудить людей быть хорошими, доброжелательными и тому подобное. Но, полагаю, в последние десятилетия, под влиянием Дерека Парфита и утилитариста 19 века Генри Сиджвика, я убедился в том, что есть нечто резонное в мышлении с точки зрения Вселенной, что мы могли бы принять точку зрения Вселенной и решить, будет ли что-то правильным, если я не буду одним из этих людей, но посмотрю на ситуацию в перспективе чьих-либо интересов. Теперь, полагаю, это наиболее рациональный подход к решению вопроса о том, что нам следует делать. И чьи интересы мы должны учитывать в наших моральных суждениях? Имею в виду, какие виды должны в них учитываться, и обладают ли также в этом смысле какими-то особыми привилегиями личности? Ответ на первую часть таков, что нам следует заботиться обо всех сознательных существах, то есть о существах, относительно которых можно сказать, что для них есть то, каково это — быть этими существами. Орлы и подобные им животные. Да, все верно. Есть ли что-то особенное в таких существах, как личности? Когда я был утилитаристом предпочтений, я полагал, что только определенные типы существ могут иметь предпочтение относительно будущего, поскольку вы должны понимать, что есть вы, а затем некая сущность, имеющая прошлое и возможное будущее. Тогда вы сможете сформировать предпочтение относительно будущего. Я считал, что это важная причина, по которой мы не можем лишать кого-либо жизни против его воли, поскольку это существо имеет предпочтение жить характерным для него образом. С этой точки зрения вы понимаете личность как своего рода самоосведомленное существо, существо, осведомленное о себе во времени, и этот момент важен для того, чтобы быть личностью. Теперь же я больше склоняюсь к гедонистическому утилитаризму, нежели к утилитаризму предпочтений. Согласно гедонистической концепции, различие имеет лишь косвенное значение. Его важность проистекает из того факта, что некоторые личности могут узнать, что они будут убиты, и тогда они могут начать бояться чего-то плохого. Важны именно последствия, а не то, учитываются ли непосредственно чьи-либо предпочтения. Но почему вы считаете, что утилитаризм — наиболее бесспорная этическая позиция? Каковы его преимущества в сравнении с другими теориями? Полагаю, его основное преимущество в том, что он есть своего рода оценка чего-то здравомысленного, что мы в себе ценим. Мы пытаемся избежать страданий, обрести счастье в этой жизни, стремимся к нему. Должно быть, никто не будет спорить, что счастье — это хорошо, а страдание плохо, и утилитаризм как раз об этом. Я рассматриваю этот момент как исходную точку, определяющую мою позицию относительно других теорий в этике. Другая причина, по которой я считаю, что утилитаризм — правильная концепция, заключается в том, что я действительно нахожу остальные аргументы в пользу абсолютных моральных правил, абсолютных прав неубедительными. Для меня, по крайней мере для меня, очевидно, что вы пытаетесь не просто описать этическую реальность, но и еще каким-то образом ее преобразить. Не могли бы вы вкратце описать, так сказать, идеал человеческих взаимоотношений? Идеальные человеческие взаимоотношения могли бы состоять в том, чтобы заботиться друг о друге и искать гармонии в предельно возможной степени, чтобы заботиться об интересах всех чувственных и человеческих существ, включая также и будущих людей, не ныне живущих, а тех, кому еще предстоит появиться на свет. Как вы думаете, реально ли достичь этой цели? Смотрите, все зависит от того, сколь далеко мы сейчас прогнозируем наше будущее. Я не думаю, что это возможно для нашей человеческой природы в том виде, в котором она существует сейчас. Но, возможно, в недалеком будущем мы сможем найти, как модифицировать человеческую природу, и тогда это станет возможным. Последний вопрос в рамках этого небольшого интервью. Как представляется, вы больше предпочитаете практические и прикладные этики, теоретической этики? Как вы считаете, может ли быть полезна метаэтика? И если да, то каким образом? Хорошо. Скажу сразу, что да. Я действительно предпочитаю прикладные и практические этики теоретической метаэтики. Быть может, вследствие того, что я чувствую, что я могу внести собственный вклад в эту область, и поскольку эта область в основном игнорируется в философии. Другие, очень британские по своему духу философы, работают в области метаэтики, теоретической нормативной этики. Но я определенно считаю, что метаэтике и нормативной теоретической этике есть что сказать. И книга, которую я написал совместно с Катаржиной де Лазаре Радеком, служит подтверждением этих слов. В ней идет разговор как раз о метаэтике, так и нормативной и прикладной этиках. У меня есть два метаэтических сценария, которые я хотел бы вам представить. Вообразите, что вы можете создать мир любого типа. Будем считать, что это симуляция, компьютер. Внутри этой симуляции сознание населяющих ее искусственных агентов. Но в действительности вы создали точно такой же мир, как наш. Итак, вы можете создать мир любого типа, но вы создаете мир в точности такой же, как наш. Будете ли вы ответственны за все страдания в этом симулированном мире? Вы знали это заранее? Если так, то ответ, несомненно, да. Не могли бы вы объяснить ваш ответ? Будет ли в этом мире свобода воли? Как творец этой симуляции, я принял решение наделить всех свободой воли. Однако наделение всех свободой воли привело бы к злодеяниям и преступлениям, о которых свидетельствует вся наша человеческая история, а также к жестокости, которую мы проявляем в отношении животных. И я сомневаюсь, что это был не я, выносящий такое суждение, поскольку недопустимо предоставлять людям свободу воли, если вы знаете, что они будут совершать все эти вещи. Выходит, вы считаете, что наш мир неблагоприятен в смысле минимизации страданий? Многие философы полагали, что наш мир далеко не лучший из возможных миров. Пожалуй, одна из причин, почему я атеист, в том, что, как я полагаю, это прекрасный аргумент против существования всемогущего, всезнающего и всеблагого Творца. Хорошо, давайте представим, что вы запустили симуляцию существующей в ней цивилизации. И теперь эта цивилизация близка к тому, чтобы уничтожить себя. Например, вследствие глобального потепления или, скажем, Третьей мировой войны. Вы видите, что созданный вами мир находится на пути саморазрушения. Есть ли у вас какие-либо моральные обязательства? Несомненно, если допустить, что этот мир населяет 7,5 миллиардов сознательных искусственных агентов, чтобы спасти жизни этих искусственных агентов, при этом подвергнув риску собственную жизнь? Полагаю, что да. Не могли бы вы объяснить, почему? Прежде всего, я должен сказать, что, несмотря на все эти зверства и страдания животных, о которых мы говорили до этого, я считаю, что наш мир в целом позитивен. Я склоняюсь к оптимизму. Выживаем и становимся большими оптимистами. Аналогичным образом, дело обстоит и в случае с симуляцией. Если я допущу смерть всех этих 7,5 миллиардов человек, то будет потеряна не только позитивная ценность нынешнего мира, но и перспектива лучшего мира. А с ним будет потеряно и будущее. Стало быть, лучше пожертвовать своей жизнью и предотвратить этот неблагоприятный сценарий. Но вы могли бы сделать все таким изначально. Выходит, вы уже виноваты. Действительно, но я сказал это от себя. А ведь я мог бы и забрать свои слова обратно. Я мог бы пожалеть о сказанном, а затем произнести: «О, как бы мне хотелось, чтобы теперь меня здесь не было». У меня имелся замысел пожертвовать собой, но при этом я мог бы по-прежнему существовать, вести приятную жизнь, являясь создателем всего этого. Полагаю, мне следовало бы оставить этот мир и дать ему действовать самому по себе. И последний вопрос. Считаете ли вы, что есть некоторая вероятность того, что наш мир на самом деле симуляция? Я не считаю это чем-то реалистичным, чем-то таким, о чем я должен задумываться в своей повседневной жизни. Но если кто-нибудь вроде Ника Бострома представит мне аргумент в пользу этого, то да, соглашусь, что такая возможность есть. Вы аналитические философы, но вы знаете, что специализироваться в этике... Разумеется, я читал книгу Дерека Парфита «On What Matters». Это совершенно блестящая работа, и я с вами полностью согласен. Хорошо, спасибо.